Поэтому трапезничали молча и долго, не торопясь, зная, что во внешнем мире за все время пребывания здесь истечет буквально один квант времени. Затем также, не торопясь, повели разговор, причем не мысленный, а словами, изредка добавляя слоганобороты для образности речи. Это тоже было традицией и соблюдалось неукоснительно. Когда приступили к напиткам, хозяин с улыбкой предложил исповедаться. Голос его был тих, приятен и звучен. «Давайте начнем с беспристрастной, так сказать, скалярной оценки информации, если не возражаете». «Универсальная скалярная оценка информации невозможна, в принципе», сказал со свойственной ему прямотой Пайл Тот. «Оценки всегда векторны». «Я понимаю, что вы хотите сказать. Данные, полученные в плоскости низших измерений, сохраняют значимость только в пределах этой плоскости. Это знали еще наши предки. Но все же попытаемся оценить и уровень выше. Тем более, что правила игры более высокого порядка могут осуществляться лишь благодаря тому, что существуют элементарные правила. Это метаэтика. Вы прекрасно знаете, что смена законов неизбежна. А это ведет к полному уничтожению культурогенеза в домене, что, естественно, волнует нас, но вполне может не волновать универсум. Я вообще сомневаюсь, что существует высшая этическая система, моральные ценности которой имеют абсолютный и объективный характер. Что ценно для нас, не обязательно ценно для всей Вселенной, для универсума. Вы не совсем правы, коллега. Трансформационные законы высшего уровня, то есть целостные тактики, осуществляются только через детерминанты законов низкого уровня, то есть разрешенные ходы фигур. Другое дело, что второй игрок Логос, или как его назвали, фундаментальный агрессор, начал разрабатывать версию запрещенной игры, которая находится вне сферы санкционированных универсумом правил игры, что превращает ее в войну. Но я уверен, универсум знает об этом и примет меры. Однако мы к тому моменту можем перестать существовать. Перестать существовать, потому что вести войну до крайних пределов мы не сможем. Нам и не следует стремиться к этому. Всяк сверчок должен знать свой шесток. Но защитить свой дом мы в состоянии. Не уверен. Простите, патриарх. Поле вариативной свободы неуклонно сужается, уменьшая наши возможности и шансы выиграть игру даже в пределах местного скопления галактик. Что из того, что мы стабилизировали игру-войну в пределах контролируемой нами зоны космоса? Эмиссара Фага в системе мы, конечно же, в состоянии ликвидировать, но это самый низкий уровень вмешательства игрока. С эмиссаром второго уровня, отвечающего за скопление галактик, справиться без поддержки будет очень сложно. А третий уровень эмиссара, отвечающего за ведение игры в метагалактике, нам вообще недоступен. Поэтому я и предлагаю, вмешался в разговор Мальгриф, не трогать базу эмиссара на Солнце и его самого. Пусть считает, что наших сил не хватает для его ликвидации. а мы тихонько будем искать выходы на союзников помощней, чем эмиссары второго и третьего уровней». «Может быть, вы правы, Джордан», — сказал Варфоломей Иван I после паузы. «Вероятно, нам следовало бы так поступить. Но тем самым мы снова подставим под удар дорогих нам людей. А главное, пострадают и совершенно невинные люди, даже не подозревающие об игре. Мы и так совершили тяжкий грех, подставив старейшин Синклита, их друзей и близких под удар Фага. Хотя и во имя высших соображений, и да простит нас Господь». Павел тот хотел что-то сказать, но передумал, взялся за чашку чая. Патриарх повернул голову к Мальгрифу. «А вы как считаете, Джордан?» «Я делаю все, что в моих силах, и на том уровне, который мне доступен. Умом я все понимаю, но внутри весь плачу, как сказал один из героев литературного произведения». Мальгриф грустно усмехнулся. «Я даже подумал об отставке. А потом спросил себя, если не я, то кто же?» И все стало на свои места. «Кстати, я до сих пор не понимаю одной простой вещи. Зачем Фагу вообще воевать с человечеством? Да еще на двух планах — физическом и псиреальном. Ведь его уровень — уровень закона Вселенной. Мы — игроки не его масштаба». Павел тот покосился на шефа Контр-2, но снова промолчал. Не спешил с ответом и Варфоломей Иван I. «Понимаете...» Пауза, беглая улыбка на губах, сложный и тонкий слоган недоступных понятий и эмоций. «Дело в том, что человечество — потенциально магическая раса. Концепция, утверждаемая ортодоксами, что якобы архитекторы и конструкторы готовили Вселенную для появления инженеров, а не людей, что якобы мы можем, но не должны существовать, не совсем верна. Да, инженеры не появились в нашей метавселенной. В мир пришли мы, люди, и десятки других разумных рас, половина которых уже закончила свой путь, но уже выросли файверы, носители пятой волны разума, которые готовы стать инженерами. И поэтому игрок, то есть Фаг, не хочет рисковать». Павел тот опять попытался было вставить слово, но с видимым усилием сдержал себя. Варфоломей Иван I глянул на него понимающе, кивнул, видимо, отвечая своим мыслям, однако обратился не к нему, а к начальнику Контр-2. «Надеюсь, вы наставили на личной встрече не только для того, чтобы задать общефилософский вопрос и подискутировать. Патриарх, мне нужен ваш конкретный совет. Мы намеренно допустили утечку информации по Контр-2. Эмиссар клюнул на Дезу и готовит экстренные меры по уничтожению нашего укрепрайона. Мы, соответственно, готовим контрмеры и своего момента не упустим. Но кроме Виданы Железовской, добровольно согласившейся на эту операцию, КА-диверсанты захватили и Ставра Панкратова. Об этом знает его отец и...» Мальгриф помолчал и с неохотой добавил. «И Габриэль Грехов». Они каким-то образом выяснили координаты базы до того, как наступит час Х. Если Панкратова я еще могу попробовать отговорить от этого шага, то Грехова мне убедить не удастся. Судя по доходящим до меня слухам, он отнесся к идее с дезинформацией резко отрицательно. «Я знаю», — патриарх сморщил лицо. «Он только что высказал мне свою точку зрения. И я уже начинаю жалеть, что согласился с предложенным вами планом Дезы». «Это был мой план», — сказал ради объективности Пайл Тодд. «Но я не считаю его негодным и неэтичным. Мы спасаем не себя лично и даже не группу избранных, но метавселенную». «Звучит красиво, однако патетику я не люблю». «Джордан, чтобы контролировать ситуацию, вам остается лишь подключить ваших оперов к группе Грехова. Пусть все идет так, как идет. Вручайте ребят Видану и Ставра. Мы их подставили, мы обязаны их спасти». «Что еще вас беспокоит?» «Что делать с предателем?» — мрачно спросил Мальгриф. «То есть с Баренцем?» — уточнил Пайл Тодд. Варфоломей Иван Первый вздохнул, откидываясь на спинку кресла и закрыв глаза. Сказал тихо, с болью в голосе: «Он не предатель, а Джордан. Он закодирован. И не виноват в том, что не выдержал эгрегорного удара во время того злополучного визита к Алсадану. Я думаю, мы пока ничего не должны делать. Кодирование такого уровня, какому он был подвергнут, нашими силами размотать невозможно. Но он мешает и скоро поймет, что мы все знаем. На какой шаг запрограммировал его эмиссар Фага, неизвестно. Что вы предлагаете?» Мальгриф молчал. Молчал и Пайл Тодд. Тишина в келье сгустилась и превратилась в готовую пасть на голову волну цунами. Закодированный. Легкость тела была странной, сродни внезапному приступу невесомости. Но тело он не ощущал, как не чувствовал ни жары, ни холода, ничего. Похоже, он даже не слышал, потому что здесь, в этом нереальном пространстве, пронизанном потоком оранжевого с красными переливами света, воздуха не было. Зато летали вполне реальные на вид перистые или кристаллические ограненные, но асимметричные булыжники, астероиды, так сказать. Некоторые из них превосходили по размерам гору величиной с Монблан, а иные были совсем крошечные, неприятные на вид, и цвет у них был серый либо черный с фиолетовым отливом. А вот цвет крупных астероидов изменялся время от времени, особенно когда они сталкивались и начинали танцевать друг возле друга. Тогда их цвета тоже начинали плясать в ритме танца, хотя и не выходили за пределы красного и инфракрасного диапазонов. А потом Ставр сообразил, что камни таким образом разговаривают, и начал прислушиваться, пока не научился их понимать. Последний такой разговор состоялся, когда три особо крупных булыжника подлетели совсем близко и начали описывать сложные траектории вокруг еще одного астероида, напоминающего по форме зародыш в утробе матери. Каким-то образом Ставр был связан с этим ребенком, хотя и не понимал, почему. «Так вот, кто должен был меня ликвидировать», — сказал один из астероидов. «Огромный, слонообразный, кроваво-красный, с черными дырами и оспинами». «Забавно. Я едва не поверил, что этот Эрм способен сразиться со мной на равных. Даже усилил трансляцию гипнореальности на Земле. Как вам удалось погасить его?» «Он еще жив», — отозвался второй астероид, поменьше, тусклее и багровее. «Хотя после столкновения с Брандером выжить практически невозможно. Гиделорм, во всяком случае, атаки не выдержал. Но этот экземпляр гораздо сильнее. Правда, мы его все равно закодируем. Надо лишь подобрать программу для его уровня». «Он знает руководство Контр-2?» «Конечно. Поскольку сам работник глубокого сектора Контр-2, — сказал третий булыжник, — еще меньше и черней. Мы уже выкачали всю его оперативную память. Глубокие горизонты все еще заблокированы, но доберемся и до них. Запрограммируйте его на ликвидацию всех руководителей Синклита и Контр-2. Вряд ли они будут ждать от него удара в спину». «А что делать с девицей?» «Уничтожьте. Впрочем, пусть живет. Ей мы введем программу ликвидировать самого Панкратова, когда он выполнит задание. Таким образом, мы убьем двух зайцев. Лишим защитную систему Хома властного корпуса, разрушим всю их иммунную систему и снимем с девицы все подозрения в зомбировании. А когда она понадобится нам снова...» «Понял. Сделаем, Демиург. Агент воевода сообщает, что Контр-2 готовит операцию по освобождению этих двоих. Каким-то образом они узнали координаты базы 2. Предлагаю базу перевести в другое местечко». «Ни в коем случае. Пусть штурмуют. Весь персонал и десантный полк «Гуррах» пересадить на борт моего резервного ковчега, где уже побывали наши уважаемые враги. Здесь оставить лишь роту прикрытия для создания эффекта достоверности. Надо же противнику преодолевать какие-нибудь трудности, чтобы отбить своих». Два астероида засмеялись, рождая в своих глубинах рубиновые всполохи. Потом потемнели. «Демиург, как им удалось проникнуть на борт вашего ковчега?» «Пока это загадка для меня». Астероид перестал кружить вокруг зародыша Ставра. Голоса их стали глуше, то есть бесцветней. «Похоже, нашему противнику удалось решить проблему взаимодействия абсолютных зеркал. У них есть блестящие ученые. Левашов, Тот, Зелинский, Маршавин, Штерн». Голоса вспышки цвета перестали мерцать, стихли. Булыжники растаяли в багровом свечении небосвода. Ставр остался один, хотя изредка сквозь свечение проступали неясные контуры других летающих камней, а иные из них проплывали мимо торжественно и грозно. Так прошел час, год, 100 лет, пока не показался знакомый астероид с обилием черных пор и каверн, остановился рядом. и тотчас же все изменилось. Ставр увидел огромное помещение странной формы, но с плоским и гладким темно-коричневым полом, несколько возвышений со сложными устройствами, напоминающими медицинские комбайны, с кроватями-камерами для пациентов. На одном из них лежал он сам, но видел свое тело как бы со стороны, словно душа его висела, никем не видимая, чуть в стороне и выше, безучастная ко всему, что происходило вокруг. Возле камеры стоял кайманоид и разглядывал Ставра узкими прозрачно-зеленоватыми глазами. «Что ты сказал?» Ставр ощутил радиовсплеск. И тотчас же к ним подошел человек, в котором Панкратов узнал камегранта Григория Грига. «Он очнулся», — сказал кайманоид беззвучно. Его речь, отделенная от тела, душа Ставра воспринимала как пульсации всего объема помещения. Григ всмотрелся в неподвижное лицо Панкратова. «Ты прав. Когда можно будет приступить к программированию?» «У нас нет времени на оптимайзинг. Программировать надо немедленно. Но он может не выдержать нагрузки. Это его проблемы. Однако у нас есть кое-какие сомнения. Мы не уверены. В чем?» «В полном контроле над его сознанием. Но корректно доказать это с нашей аппаратурой невозможно. После такого удара ни один человек сопротивляться не в состоянии. Чудо еще, что он выжил. Начинайте кодирование. Мы наткнулись на еще одну загадку, маэстро. Его кожу невозможно проколоть никаким инструментом. Разве что лазерным лучом. К тому же сопротивляемость его организма любому медикаментозному вмешательству превосходит все известные нам методы химического кодирования. Этого не может быть. Это факт, маэстро. У дальней стены помещения вспыхнули прозрачные языки сине-фиолетового пламени, задвигались фигуры, из пола выросли серебристые рога, что-то взволнованно залопотали кайманоиды. Камегрант и Гурах-медик оглянулись на них. «Нарушение изоляции», — сказал каймана-человек. «Кто-то стучится к нам извне. Но это не штурмовая бригада «Контр-2». Что прикажете делать?» «Включайте кодирование по упрощенной схеме, в темпе короткого замыкания. Но при этом образуется обратная связь. Приступайте. Как только программа будет введена, уничтожайте оборудование и уходите. Дальнейшая судьба этих людей вас беспокоить не должна». Грик ушел. Кайманоид еще некоторое время с сомнением разглядывал лежащего человека, потом закрыл колпак камеры, и Ставру показалось, что на него рухнул потолок. Следующее пробуждение походило на первое, но в отличие от него сопровождалось шумом и шатанием. Казалось, на него со всех сторон сыплется песок, попадая в глаза и размывая изображение предметов, а пространство вокруг содрогается и плывет. Разглядеть сквозь струи песка почти ничего не удавалось. Лишь изредка происходила какая-то метаморфоза. Песок становился прозрачным, хотя и продолжал сыпаться. Зрение восстанавливалось, и Ставр начинал видеть с изумительной четкостью, а также слышать все звуки и ощущать все виды излучений. В такие моменты он совершенно отчетливо понимал, что живет как бы вне тела, и одновременно в изолированном бункере голова Ставра Панкратова, недоступным никаким локатором кайманоидов и даже сознанию самого хозяина, пришедшего в себя и подчиненного какой-то внедренной в него целесмысловой программе, которая осознавалась как собственный замысел, отвечающий внутренним убеждениям. Одним из таких убеждений было осознание необходимости освободить мир от скрытых носителей зла, коими являлись интроморфы. Их всех надо было уничтожить. А начать Ставр решил с Аристарха Железовского, представлявшего наибольшую опасность для человечества. Второе «я» Ставра понимало всю абсурдность этих убеждений и планов. Однако пробить стены бункера, достучаться до ясного сознания первого «я» не могло. Не хватало ни сил, ни желания. К тому же за стенами бункера его поджидали какие-то жуткие твари, сторожа сознания, также внедренные чудовищной машиной Гурах и контролирующие внутреннее пространство личности закодированного, с которым второе «я» пока не могло бороться на равных. Надо было ждать благоприятного момента и просачиваться в тайники подсознания хозяина, перестраивать его исподволь, восстанавливать память, шкалу оценок, моральные критерии, чтобы в точно рассчитанное время, в один миг, волевым усилием возродиться в прежнем виде. Он не уловил момента, когда на базу кайманоидов началась атака отряда «Контр-2», возглавляемого Железовским. Да и дальнейшие события, помнил, разорвано, словно в памяти образовались провалы, лакуны, стершие основные эпизоды кодирования и штурма. Грехова, например, он так и не увидел, хотя впоследствии узнал, что экзоморф присутствовал и даже лично уничтожил охрану медотсека, где находились плененные Ставр и Видана. Но помочь атакующим Ставр ничем не мог. Окончательно он пришел в себя уже на земле. Три дня спасенные отлеживались в бункере под Тибетом, получая уход, которого вряд ли удостоился бы любой из тех, кто за ними ухаживал. А ухаживали в основном бабушки и мамы. Да отец Ставра заявлялся неоднократно, чтобы сын не чувствовал себя брошенным и виноватым. Он же сообщал и последние новости, хотя Ставр сам выходил в поле сил и черпал оттуда информацию любого уровня. Штурм базы Гурах, расположенной, как оказалось, на Меркурии, примерно там же, где находилась и база «Контр-2», мог закончиться весьма печально, если бы не Габриэль Грехов, который вовремя обнаружил, что база заминирована. Взорвалась она, образовав гигантский кратер, как только последние защитники базы покинули ее канал метро. Но и люди, предупрежденные Греховым, успели убраться оттуда до взрыва. Таким образом, сотрудникам «Контр-2» не удалось определить ни местоположение новой базы, ни контингента ее охраны, ни принципов управления силами F-террористов, эмиссаров АГА. Правда, к этому они не стремились, но знал об истинных намерениях «Контр-2» лишь ее руководитель Джордан Мальгриф. На третий день своего вынужденного отдыха Ставр составил, наконец, программу своих действий по ликвидации патриархов Синклита и руководства Контр-2 и принялся за подготовку первой операции. Как отмечалось, удостоился чести быть первым аристарх Железовский. То, что Ставр был замкнут и скрытен, ухаживающие за ним отнесли к последствиям пси-контузии, которую он пережил. Даже мать не смогла прочитать, что творится в душе сына, пережив стресс дважды, во время нападения на нее и когда ей сообщили, что сын захвачен F-террористами. Знала истинное положение вещей лишь Видана. Однако и она вела себя подобным же образом, что добавляло достоверности к версии о пси-контузии. Они ужинали в одиночестве, перебрасываясь незначительными репликами, без оживления и радости, когда в бункер заявился Железовский. Он обнял Видану, пожал руку Ставру, сел рядом и с видимым удовольствием съел бутерброд с икрой и выпил чашку кофе. «Твой дед вышел на агента Фага в своем секторе», — сказал он, разглядывая равнодушное лицо Панкратова. «Но мы решили оставить его в покое по пословице «Свободный черт лучше связанного ангела». Ставр промолчал. Веча, наконец, признала факт F-терроризма. Помог Секон, да и твой дед выдал информацию. А Мальгриф добавил. Так что мы начинаем вылезать из болота, куда нас по горло всадил Фак. Панкратов снова не отозвался. Видана посмотрел на него, сказала без улыбки. Не трогай его, дед. Он получил бесценный опыт в общении с девушками и теперь долго будет переваривать. Она знала, каким образом Ставра застали врасплох. Анна Ковальчук на самом деле как работала на Тартаре, так и не покидала исследовательскую станцию. А Фак просто создал пси-брандер, идеальный пси-фантом, использовав ее облик. Знал это обстоятельство и Аристарх. Проворчал с мрачным неудовольствием. Опыт не имеет этической ценности. Это просто название, которое человек дает своим ошибкам. Изречение принадлежит Оскару Уальду, но я с ним согласен. Не я ли говорил тебе, парень, что следует ждать подобных провокаций? Кстати, почему ты не носишь разработанный нами опознаватель личности? Ставр подождал, пока по сети спрута передадут очередное сообщение голоса пустоты, бессмысленный набор слов, и сказал все так же равнодушно. «Виноват, исправлюсь. У меня к вам дело, Аристарх. Говори. Не здесь. Видана еще слаба, и посвящать ее в наши планы не стоит, иначе она снова опередит нас и сорвет тщательно разработанный план». Девушка побледнела, неотрывно глядя на Ставра. Медленно встала и вышла из гостиной бункера. Железовский покачал головой, из-под лобья глянул на контрразведчика, перешел на личный канал пси-связи. «Напрасно ты ее обижаешь, Эрм. Какая кошка между вами пробежала?» «Я все объясню». Ставр встал. «Идемте, время не ждет». «Куда?» «Мы прекрасно можем поговорить и здесь». «Я хочу кое-что показать вам у себя дома». По дороге поговорим о Видане». Железовский, не говоря больше ни слова, вышел. По пути к метро заглянул в медотсек, сказал что-то внучке и втиснулся в кабину метро, придавив ставра. Вскоре они высаживались из такси у дома Панкратовых. «Ты хотел поговорить о Дане», — напомнил Аристарх. «Она закодирована», — бесстрастно сказал ставр, открывая дверь и приглашая человека Гору войти. Железовский хмыкнул, остановился посреди прихожей, все так же оценивающе разглядывая хозяина. Расспрашивать, что и как, он не спешил. «У тебя есть доказательства?» «Эти доказательства в ее психике. Поговорите, прозондируйте, и все поймете». «Хорошо. Поговорю». Проконсул Синклита остался спокоен. «Ну, а что ты хотел от меня? Что за план ты разработал?» «Убить вас». Ставр сделал шаг к нему. «А потом всех остальных. И я это сделаю». «Валяй». Человек-гора не пошевелился, только перестал излучать в диапазоне доброжелательности и отеческой снисходительности. Ставр перешел в режим инсайта и прыгнул к нему, с выплеском энергии нанося удары в шею и в голову, способные убить любого человека на земле. Железовский подставил блок, но третьего удара удержать не успел и кувырком отлетел в гостиную. Без обычного стандартного подъема он сделал подкат и встретил ставра в полете, использовав прием, который лишь недавно стал известен обоим, ибо входил он в арсенал рукопашного боя, изученного и записанного Греховым. Ставр влип в стену, но остановить его этот удар не мог, потому что рассчитан был на кожу и мышцы обычного интроморфа, а ставр перестал им быть после Д-прививки. «Д-прививка», — догадался Аристарх, останавливаясь на мгновение, дыша бесшумно и легко. Они учли и это. Ставр снова прыгнул к нему, сделал обманное движение, нырнул под удар и провел серию «Ливень», пытаясь сопроводить физический прием на уровне пси-атаки. Но у него ничего не вышло. То есть удары достигли цели, 120-килограммовый патриарх улетел в угол, круша старинную мебель, но вызвать пси-резонанс Панкратову не удалось. «Отлично дерешься, сынок», — сказал Железовский, поднимаясь уже не так быстро, как раньше. «Но не пытайся выйти в поле сил на горизонте боевых искусств. Мы отключили тебя от эгрегора, предполагая нечто вроде того, что ты пытаешься сделать. Это вам не поможет». Новая атака отбросила Аристарха к спальне. Ставр оказался рядом еще до того, как Железовский, почти ослепший от удара, начал ответную контратаку, приготовился к добиванию, и в этот момент второе «я» Панкратова сломал, наконец, стенки узилища, завладело сознанием ставра и задавило программу, внушенную мощнейшим гипноиндукционным генератором кайманоидов. Ураган ударов стих. Железовский с трудом встал, поворочил гудящей головой, потер шею, сморщился. Не хотел бы я оказаться на месте твоих врагов, сынок. Убейте меня, глухо выговорил Ставр. Это могла бы сделать и я, раздался голос за спиной. И еще минуту назад я готова была это сделать. Ставр оглянулся. У него даже не было сил, чтобы удивиться. Он не почувствовал, как в доме появилась Видана. В гостиную вошла бледная, как мел, внучка Железовского в бумеранге, с плеча которого смотрел на Ставра зрачок универсала. Но мне вовремя удалось справиться с внушенной программой тех монстров. Видимо, Гурах торопились и не довели дело до конца. «Дед, ты жив?» «Жив, жив!» — проворчал Аристарх, продолжая растирать шею. «У этого мальца не руки, а кувалды. Еще парочка таких ударов, и остались бы от меня рожки да ножки». Он тяжело сел в уцелевшее кресло, глянул на Панкратова с уважением. «Не тязайся понапрасну, сынок. Ты сам справился с собой, как эта вертихвостка. А это главное. Спасибо, ребята. В доме появились какие-то люди, но поскольку Железовский остался спокоен, не отреагировал и погасший Ставр. Зазвучали пси-голоса, в гостиную вошли один за другим Пауль Герцог, Прохор Панкратов и Ратибор Берестов. Все трое остановились, разглядывая разгром в комнате. Затем Берестов сказал с усмешкой: «Что досталось, старик?» «Все нутро отбил», — ответствовал с кряхтением Железовский. «Ничего себе воспитал внучка». Пауль Герцог засмеялся, подмигнул Ставру, обнял за плечи Видану, отвел в угол, шепча что-то на ухо. К Ставру подошел отец, положил руку на локоть. «Ну, как ты?» «Плохо». На глаза навернулись слезы, но Ставр не дал им скатиться по щекам. «Вы что же, рассчитали и ждали, пока я тут?» «Мы были готовы ко всему». «Ты ведь мог начать с любого из нас?» «А ждали?» «Мы верили в тебя, мальчик. Задавить в тебе человека они не смогли. Эрмы F-террористам не по зубам. Но от эгрегора вы меня все-таки отсоединили. Только ради тебя, мальчик. Дело в том, что мы, наконец, разгадали тайну F-террористов, использующих все изучение родового эгрегора. И теперь можем делать нечто подобное сами. Если бы мы не отключили твою психику от эгрегора, любой неосторожный жест Аристарха вызвал бы направленный пси-залп. Можешь представить, чем бы это закончилось? Ладно, приходи в себя, отдыхай, потом поговорим. Я побуду рядом и, если не возражаете, я побуду с ним, — сказала Видана, не сводя глаз с измученного лица Ставра. Мужчины переглянулись. Железовский встал. «Пошли, Аксакалы, все будет нормально. Пусть дети побудут вдвоем». Все вышли по очереди, хлопая Ставра по плечам и спине. А он стоял, закрыв глаза, и не знал, что делать, то ли плакать, то ли смеяться. А потом к его губам прижались сухие, вздрагивающие, горячие губы Виданы. Прорыв. Уже месяц над одним из отрогов Тибета Алинг-Гангри царило необычное оживление. То и дело с небес на горные вершины пикировали капсулы гидрометеоконтроля, машины погранслужбы, юркие вицы строительной компании «Тибеткос». Затевалось якобы грандиозное террастроительство с перемешиванием части хребта и созданием горного курорта с озером и экстракомфортными комплексами. На самом деле вся эта возня означала поиски помощниками Фага бункера под Нгаларинт-Цо, давно ставшего костью в горле для эмиссара. Конечно, поиски не могли остаться незамеченными и наблюдателями Контр-2, поэтому были предприняты кое-какие ответные меры, разработанные Артуром Левашовым по заданию Железовского, а самое главное, был сменен код метро, ведущего в бункер. Но знали об этом единицы — сам Аристарх, Велизар и Герцог. Причем сменен он был хитро. Инк-метро отзывался вроде бы на тот же код, что был и раньше, но при этом учитывал личность перемещаемого. Таким образом, доступ в бункер был резко ограничен. А в список допущенных к секретам бункера лиц перестали входить заместитель Гиделорма Лютиков и бывший воевода Синклита старейшин Ярополк Баринц. Ставр Панкратов был пропущен в бункер беспрепятственно и буквально ураганом ворвался в центральное помещение, где в этот момент находилось трое интроморфов. Мигель да Сильва, Пауль Герцог и командор погранслужбы Людвиг Баркович. Последовала немая сцена, после которой опомнившийся Ставр метнулся к Барковичу, но был остановлен герцогом. «Шериф, позвольте представить вам Ставра Панкратова, работника Контр-2». «Ставр, позволь представить тебе шерифа Солнечной системы, руководителя службы Погран-2, архонта секунда Конспиративного совета безопасности Людвига Барковича». Панкратов онемел на бесконечно долгую минуту и смог по истечении выдавить лишь глупый, неадекватный ситуации вопрос: «А кто архонт Прима?» «Архиепископ Константинополя Нового Рима, Вселенский патриарх Варфоломей Иван I», брезгливым тоном ответил Баркович, в глазах которого мелькнули насмешливо-сочувственные огоньки. «Еще есть вопросы, молодой человек?» Ставр вдруг засмеялся. Трое мужчин с одинаковым выражением озабоченности посмотрели на него, и он сказал, отыгрываясь за насмешливый взгляд командора: «А вы не боитесь, что Аристарх Железовский в пылу праведного гнева оторвет вам, что обещал?» «Мальчик, ты грубишь», — укоризненно покачал головой Мигель да Сильва. «Аристарх всегда знал, кто я на самом деле», — ответил Баркович хладнокровно. «Надо же было каким-то образом поддерживать имидж бабника». Командор откинул голову назад и надменно свысока посмотрел на торопевшего Ставра долгим взглядом. «Ну как, хороший актер, командор погранслужбы Баркович?» Ставр не нашелся, что ответить, и Баркович повернулся к веселящемуся герцогу. «Заканчивайте, Пауль. Я к себе. Буду искать Хасана и ждать реакции на отмену связи по треку». «Стойте!» — — воскликнул Панкратов, вспоминая, по какому поводу оказался здесь. «Среди нас предатель». Трое руководителей службы безопасности системы снова оглянулись на него. «Кто?» — спросил Мигель да Сильва. «Ярополк Баренц». Ставр опомнился и перешел на слоган речь. «Я вспомнил разговор эмиссара со своими слугами, когда они пеленали меня. У них появился агент воевода. И, в общем, я проанализировал все наши неудачи. Это он, сомнений нет». «Баренц не предатель», — сказал Баркович недовольно. «Он запрограммирован, это верно, причем даже глубже уровня базисной тревоги, но не предатель. Зарубите это себе на носу, молодой человек. И его следует поберечь, пока мы не научимся стирать такие программы без риска стереть личность. Кстати, ради гарантированного определения личности собеседника советую носить с собой всюду пси-опознаватель». Командор ушел. Слабо чмокнула дверь метро. Ставр посмотрел на герцога. «Но Баренц знает код бункера. В любой момент сюда могут ворваться F-террористы». «Не могут. Мы заблокировали вход для тех, кто не с нами. Кстати, Эрм, ты знаешь, кто тебя атаковал столь удачно?» Панкратов покраснел. «Нет-нет, я не имею в виду конкретную личность», — улыбнулся герцог. «Это был необычный фантом, а пси-брандер с огромным отрицательным пси-объемом, способным высосать весь ресурс интроморфа. Если бы не твой резерв, который явно больше моего, и Д-прививка, мы с тобой уже не разговаривали бы». «Ладно, чего уж вспоминать», — проговорил да Сильва. «Давайте-ка работать. Присоединяйся, Эрм, мы тут колдуем. Как тихо и незаметно нейтрализовать сеть помощников эмиссара после того, как мы захватим его и предадим суду. Ждать больше нельзя. Сдвиг констант скоро достигнет критической точки, и начнется спонтанная война законов, причем даже в локальной области, в нашем общем доме, в системе». «Он это понимает», — обронил герцог. Ставр кивнул, отворачиваясь. Потом спросил через силу: «Что такое уровень базисной тревоги?» Баркович намекнул, что Ярополк закодирован глубже. «Базисная тревога человека — тревога смерти». Оставшиеся в бункере смотрели друг на друга и молчали. На Гуаль между орбитами Нептуна и Урана в Солнечной системе достиг длины в 500 000 километров и несколько замедлил свой рост, что официальные власти посчитали за благо и поспешили сообщить о победе земной науки и техники в ограничении экспансии большого ничто. Однако длилось это равновесие недолго. Уже через 2 суток Нагуаль выбросил во все стороны усы длиной в десятки и сотни тысяч километров, позбивал множество автоматических зондов, уничтожил исследовательский галеон и посреди 2 пограничных спейсера. Уныние вновь вернулось в лоно кабинетов. Все вечи. Теперь уже не приходилось сомневаться, что налицо натуральная агрессия неизвестной формы жизни, или, по крайней мере, вторжение и развитие не предусмотренного сценарием эволюции метавселенной физического явления, угрожающего уничтожить Солнечную систему вместе с человеческой цивилизацией. Уже были найдены в галактике подобные образования, погасившие центральные светила звездных систем и разрешавшие планеты. Анагуаль возле Копа де Плата грозил потушить местное звездное скопление в несколько десятков звезд. И все же самым грандиозным оказался Анагуаль, поглотивший целый Войд, то есть провал в пространстве, свободный от галактических скоплений и одиночных звезд размером в 2000 мегапарсеков. Располагалось это сверхбольшое ничто за скоплением галактик в Геркулесе, достаточно далеко от Солнечной системы и вообще от родной галактики. Но скорость его роста уже превышала скорость света, и оптимизма громадность расстояния до него специалистам не вселяла. Правда, воображение обывателей больше всего потрясали не масштабы явления в Геркулесе, а что невидимые кораллы объявились на Земле. После чего началось настоящее паломничество в лесную зону под Владимиром и в пустыню Сахара, где Нагуаль сплел причудливый паутинный кактус. Люди научились видеть его, облучая потоком нейтрино и создавая голографический эффект. Эти зародыши большого ничто оказались не единственными в системе. Нашлись невидимые кораллы и возле Солнца, и на других планетах, на Марсе, на спутниках Юпитера, на Луне. Но земные были роднее и интересней и вызывали у людей лишь любопытство да желание пощупать чудо собственными руками. Ни озабоченности, ни тем более паники беспечные жители земного рая не проявили. Лес у озера, где Ставр отдыхал совсем недавно, он покидал чувством тревоги и неприятия поведения людей, не понимающих, как ему казалось, элементарных вещей и живущих свое удовольствие в собственных уютных мирках. Весь мир катился в пропасть, а люди продолжали веселиться, развлекаться, петь и смеяться, спокойно есть и спокойно спать, заниматься сексом, играть и радоваться жизни. И плевать им было на любые угрозы из космоса, если те не отражались на ком-то непосредственно и конкретно. Равнодушны они были и к тем, кто должен был обезопасить их существование. В принципе, они равнодушно относились и к самим себе, хотя до пресыщения жизнью человеческая цивилизация еще не дожила. Будущие десантники на базу эмиссара собирались по одному на своей базе, расположенной в Североморске. Когда Ставр появился там, его уже ждали отец, дед и Железовский, уточняющие последние детали операции с умником «Контр-3». Компьютерный зал базы ничем не отличался от подобных ему сложных объектов, и входящий в рабочую зону контроля мог сходу присоединиться к обсуждению решаемой задачи. Ставр так и сделал.